Глава 7. Компромат на малолеток. «Отпусти ее!» — выкрикнул я, подбежал ближе и попытался толкнуть отчима. Таким бессильным я не чувствовал себя еще никогда. Это действие не оказало абсолютно никакого эффекта. Как будто я просто попытался толкнуть бетонную стену. «Отойди, шкет!» Оголтелый мужик размахнулся и дал мне пощечину. От удара мне пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы не упасть. В голове затрещало. «Отдавай деньги, тварь!» Крикнул он на мать и ударил ей кулаком по лицу. Когда она села, он вырвал пачку купюр из ее сжатого кулака, оттолкнул меня в сторону, взял свою куртку с вешалки и вышел за дверь. Теперь мы остались в квартире только вдвоем. Уткнувшись в ладони, мать старалась сдержать свои слезы, но короткие вздохи все равно выдавали ее. В каком же дерьме мы находимся? И как можно продолжать так жить? Нет. Я никому больше не позволю трогать мою семью. Обозленный на весь мир и настроенный решительно, я прошел мимо сидящей на полу матери прямо на кухню. Взял со стола недопитую бутылку водки и вылил содержимое в раковину. Затем вернулся к двери, закрыл ее на несколько замков и старую добрую цепочку. Подошел к матери и положил руку ей на плечо. Некоторое время молчал, пытаясь обрести душевное равновесие, чтобы не сорваться и не наговорить глупостей. Ей так досталось. Любые нравоучения сейчас не пойдут на пользу. Да и кто я такой, чтобы меня слушать? «Ты еще собираешься пускать его в нашу квартиру?» — спросил наконец я. Она отрицательно помотала головой. «Мне нужно, чтобы ты пообещала мне». Я присел и посмотрел в ее красные глаза. «Если он еще раз вернется сюда, то ты вызовешь по... милицию, хорошо?» Она кивнула. «Да, хорошо». «Не верю». «Вот ни капли. Знаю, что пройдет время, злость утихнет, и этот ублюдок снова, как только закончатся деньги, припрется, и мать пустит его. И жалости. И плевать ей будет на обещание мне. Тут нужен другой подход». «Машка где?» — спросил я, когда мать еще больше успокоилась. «Она сегодня не вернется. Ночует у Вадима». «У Вадима? Проводит с этим хахалем вторую ночь подряд?» «Хорошо», — проговорил я. «Тогда ты езжай к бабушке». «Нет», — помотала головой она. «Я тебя одного не оставлю. Меня тоже дома не будет. Я сегодня у Женьки ночевать буду. А дверь закроем, чтобы он попасть не смог. У него ключи есть». «Нет», — ответил я и бросил взгляд на советскую тумбочку у входной двери. Он не подумал о том, чтобы их взять. Торопился потратить твою зарплату. В следующий момент из детской комнаты донеслось «мяу». Я бросил взгляд туда и увидел свою старую кошку, Матильду, чисто белого окраса. Я смотрел на нее и тут же вспомнил, как мне пришлось попрощаться с ней в том мире, когда ее час пришел. Какие-то смешанные эмоции сейчас я испытывал. У меня был пес в истинном мире. Живой, здоровый и верный. Я люблю его и, наверное, мысль, что мне приходится сейчас заменить дога на Мотю. Не знаю, все это очень странно. В отношении к людям такого нет. «Кс-кс-кс, Мотя, иди сюда!» — подозвал я кошку. Но Матильда продолжала неподвижно стоять и недовольно вилять хвостом. «Есть хочет», — пробубнил я себе под нос. В следующие полчаса я помог матери собраться, накормил кошку, перекусил сам, вторым блюдом по популярности в моем детстве, бутербродами с салом. А затем мы вышли из дома. «Есть деньги на проезд?» — поинтересовался я, когда мы подходили к остановке. «Осталась мелочь». Она порылась в кошельке и прикинула, хватит ли на дорогу. Сегодня я выиграл и мог бы добавить, но ее зависимость от алкоголя не позволила это сделать. Дам и пропьет. Пусть лучше останутся на более благие дела, которыми сейчас и займусь до уезда родителей Жендоса. Мать села в троллейбус, помахала мне оттуда, двери закрылись, и он уехал. Я почувствовал облегчение. Как всегда в детстве, когда играл с парнями на площадке, она проходила мимо и обращалась ко мне. Не знаю, одному мне стыдно было перед друзьями за родителей, или у кого-то тоже были такие чувства. В любом случае, любителей пообщаться с предками, когда ты в компании друзей, в нашем дворе было немного, и каждый старался закончить беседу как можно быстрее. Я сел на скамейку на остановке и принялся думать, куда я могу инвестировать свои 310 рублей, чтобы уже завтра у меня их было больше. Можно было бы поставить ставку на какое-нибудь спортивное событие, да вот только промежуточных громких игр я не помню. Чемпионат мира по футболу во Франции 98 года уже прошел. Я точно помню, что в нем победила Франция. У меня даже дома тетрадка валяется, куда я записывал результаты всех матчей. Ближайшее же событие, на котором я могу улучшить свое финансовое состояние, это чемпионат Европы по футболу, где тоже победила Франция. Но до него еще 2 года. К тому времени нужно накопить побольше денег, чтобы выигрыш сделал из меня миллионера. Так, а что еще? МММ? Тоже не быстро, да и не совсем помню, когда эта финансовая пирамида рухнула. Кого-то шантажировать или продавать тексты будущих хитовых песен тоже как-то не по-человечески. М-да. Сигнал, раздавшийся из одной из машин, переезжающих перекресток, заставил меня повернуть голову направо. Туда, где на небольшом деревянном ящике сидела бабушка и торговала семечками. Лет 20 таких не видел. Может, купить? Помогут думать. Здравствуйте. Я подошел к бабуле и сунул руку в задний карман. Сколько стакан семечек стоит? Солью или без? Давайте солью. Гулять так гулять. 2 рубля будет. Ответила бабуся и тут же запустила граненый стакан в мешок с семечками, чтобы удовлетворить своего клиента. Я достал пачку смятых купюр, расправил одну из них, 10-рублевую, и протянул продавцу. Бабуля высыпала семечки мне в карман и сдала сдачу. «Спасибо», — поблагодарил я. «Да не за что», — махнула рукой она, и когда я уже отвернулся, вдруг окликнула меня. «Сынок!» «А?» Я обернулся. «А котенок тебе не нужен?» «Не-е-е!» Тут же протянул я. Но вдруг меня посетила интересная мысль, и я спросил. «А почем?» «Бесплатно отдаю. Топить жутко не хочется». Я щелкнул семечку и вернулся к самобытной лавке. «А где они?» «Да тут-то!» Бабуля расстегнула большую серо-синюю сумку в клетку, и я заглянул внутрь. «Так это ж шотландцы, веслоухие. Шотландцы, британцы, американцы, мне все одно, лишь бы топить не пришлось», — выдохнула она. «Бесплатно, говорите?» — задумался я. «Да-да, только чтобы обратно не нес. Если родители спросят, откуда, скажешь, что нашел». Я почесал затылок. «Подождите-ка». Я побежал к киоску с печатной продукцией, стоящему через дорогу. Все такие исчезли в моем мире через несколько лет после появления интернета. А сейчас стою перед ларьком и как будто даже чувствую запах бумаги, доносящийся изнутри. Стою на носочке, чтобы смочь разглядеть название газет. «Известия», «Работа сегодня», «Спид-инфо», «Плейбой», самый заветный из представленных здесь. Мы скинемся на него еще через пару лет. А потом мамка Жендоса найдет этот журнал у него под кроватью и проведет беседу о сексуальном воспитании. Мы будем истерично ржать, узнав эту историю. Хотя в тот момент на самом деле победителем будет он. Великий знающий, что делать с пестиком и тычинкой. А вот и то, что я искал. «Здравствуйте». Я постучал в окошко. «Газета купи-продай в какую цену?» 3 рубля. Ответила продавщица в очках с толстыми линзами. «Дайте одну, пожалуйста». Я достал из кармана мелочь и протянул в окошко. Продавщица взамен отдала мне газету. Не отходя далеко, я тут же ее раскрыл. «Диван, телевизор, ковер...» Я пролистал все актуальные объявления и не нашел ни одного связанного с животными. Ну, правильно. В такие времена отдать в добрые руки считалось лучшим способом избавиться от лишнего рта. И чаще всего люди пользовались сарафаном радио. Если я подам объявление в газету, то при отсутствии конкуренции вполне вероятно распродам всех котят. К тому же не дворняжки, а шотландские вислоухи. Я пролистал газету до конца. Здесь был номер телефона, куда нужно звонить, чтобы подать объявление. Я наизусть помнил, где на районе находятся все телефоны-автоматы, и вскоре стоял у одного из них и звонил в рекламный отдел местного отделения газеты. «Как вас зовут, бабушка?» Я вернулся к мелкому частному предпринимателю, подкинувшему мне идею. «Клавдия Петровна, сынок, а чего такое?» «Вы пообещаете мне, Клавдия Петровна, что котят раздавать не будете. Я, может, их продать смогу. И какие-никакие деньги заработаем?» Бабуля задумалась. «А сколько ждать?» «Ну, неделю максимум. Вы дайте мне свой телефон. И если через неделю я так и не позвоню, отдать в добрые руки вы всегда успеете». «Ну?» Бабушка помялась. «Ладно, будь по-твоему. Мурка хоть с ними еще неделю побудет». Бабуля написала мне свой номер на куске картона, я сел на следующий троллейбус и поехал подавать объявление. Благо город знал, как свои 5 пальцев, и никаких Google Maps не надо. Не знаю, стал бы кто-нибудь принимать заявку у 10-летнего парня, но я решил не рисковать. Недалеко от входа в редакцию газеты мне пришлось применить мои обнаруженные способности, чтобы в теле какого-то мужика зайти внутрь, заплатить 300 рублей за объявление, которое выйдет уже завтра, и вернуться обратно. За каждого котенка я выставил стоимость 300 рублей. И если дело выгорит, то увеличу свои наличные в 5 раз. Там, конечно, еще доля бабули, но если дальше так пойдет, то уже очень скоро у меня появится основание менять рубли на валюту. Всеми своими новыми делами я прозанимался почти до 8 вечера, и сейчас спешил к Жендосу домой, пока не стукнуло 9. И я не попал в лапы этих странных теней, хотя отчима, разгуливающего по двору, я хотел избежать больше, чем магических тварей. «Ну, наконец-то!» — выдохнул Жендос, открывая дверь в свою квартиру. Я зашел внутрь и улыбнулся тому, что снова очутился дома у Жендоса, этому сладкому ощущению, что впереди целая беззаботная ночь за фильмами и приставкой. Затем поставил свои ботинки к кроссовкам, скорее всего, серого, и прошел в комнату. Парни рубились в танчики на денде. И делали это очень громко, сопровождая воплями каждое успешное действие или потерянную виртуальную жизнь. Я огляделся, даже не знаю, в каком именно году я перестал сюда приходить. Просто со временем общих интересов у нас с серым стало больше, и третий оказался лишним. Так мы выкинули Жендоса из компании. И, конечно, для этого у нас были еще основания. Есть у хозяина этой квартиры мерзкие черты характера, которые нас обоих раздражали. Жадность, предрасположенность к заговорам, авантюрам и интригам. В общем, почему-то это все оказалось сильно нам не близко. Но хорошо, что сейчас до этих времен еще далеко. Может, в этот раз у нас получится сохранить дружеские отношения. «Пацаны!» Я встал перед телевизором. Но Жендос серым завопили, и, не выпуская джойстики из рук, попытались оттолкнуть меня в сторону. Но тогда я выключил приставку. «Ну!» Заныли они одновременно. «Пацаны, мне надо с вами поговорить», сказал я серьезным тоном. Пора было рассказать друзьям, кто я и как сюда попал. Если у меня не будет поддержки в их лице, то я буду разгребать всю эту кучу информации еще долгие годы. А кому я могу доверить, если не лучшим друзьям, с которыми провожу времени больше, чем собственной родней? «Поговорить?» — разочарованно отозвался Серый. «Я думал, мы играть пришли. Это вам завтра во вторую смену в школу, а мне с утра вставать. Хотелось бы успеть пройти до 15-го уровня». «Это серьезно». Я сел перед ними в позу лотоса. «Поклянитесь, что будете хранить мою тайну до самой смерти». Это была глупая детская клятва, но почему-то мы в нее верили, и очень серьезно относились к обещаниям, данным в ее рамках. Парни приблизили свои мизинцы к моему, и мы сцепились ими. «Клянемся, клянемся, клянемся!» Трижды повторили мы и заняли свои места. «Ну?» — нетерпеливо спросил Серый. «Тайна!» — потер друг от друга руки Жендос. «Так о чем речь?» «В общем, я не знал, с чего начать. Скажите, мы с вами уже разговаривали когда-то о том, что было круто стать взрослым?» «Не припомню», — ответил Серый. «Но это было бы реально мега круто!» Он почесал свои кучерявые волосы. «Знаете, что бы я сделал в первую очередь? Купил бы машину и уехал к бабушке в Казань». Перебил я его. Серый удивленно посмотрел на меня. «Откуда ты?» Начал он тихо и вдруг почти закричал. «Он мысли умеет читать, Жендос!» Жендос уже набирал полные легкие, чтобы присоединиться к воплям моего второго друга, но я сразу их остановил. «Не угадали, короче. Я уже был взрослым, понимаете? Мне было 33 года, когда я попал в автомобильную аварию и умер. И потом снова оказался в прошлом. Только в том мире не было никаких аристократов, силы и новогоднего бала в Москве». Я остановился, потому что друзья, слушая мою речь, так и ни разу не моргнули. По крайней мере, мне так показалось. «Эй, вы тут?» Я хлопнул по плечу Жендоса. В этот самый момент они почти одновременно разразились хохотом. Так что я еле успел увернуться от летящего в меня перемолотого попкорна изо рта Серва. И впервые осознал, что все-таки имею дело с детьми, и подход нужен совершенно другой. А главное — терпение. Терпение! Вот чего нужно набраться. «Ну ты сморозил, Фунтик!» — махнул рукой Серый. «Это ради этого ты приставку выключил!» «Ладно. Значит, нужно сказать им какой-то факт, который могу знать только я из будущего. Раз того, что я уже сказал, недостаточно. Чтобы такое вспомнить? Задачка не из легких. Это тебе не пытаться, сидя в чужом теле, доказать, что ты — это ты. Это посложнее». «Ладно». Я встал с места и подошел к шкафу с видеокассетами. «Жендос, есть кое-что, что ты сделал в самом юном возрасте, но признался нам Серым гораздо позднее». Я достал с полки одну из кассет «Звездные войны», эпизод 4. «Твои предки терпеть не могут «Звездные войны», — начал я. «Да ты и сам недалеко ушел. Еще несколько лет будешь притворяться, что без ума от этого фильма, потому что мы с Серым действительно любим его. И только потом признаешься, что в летние каникулы в 98-м году записал поверх одного из эпизодов эротическую сцену из другого фильма, который показывали по телеку, и в ближайший год засматривал ее до дыр». Я достал кассету из коробки и вытащил из видеомагнитофона перемотанные на начало «Доспехи Бога». «Ставлю?» — спрашиваю я. Жендос весь покраснел от моих слов. Он еще несколько мгновений молчит, затем срывается с места и вырывает кассету из моих рук. Нежно вставляет ее обратно и говорит: «Ладно, верю», — ворчит он и добавляет: «Наполовину. А теперь давай что-нибудь о Сером, и тогда поверю окончательно, что ты из будущего». И все-таки у детей нет границ. Любые взрослые попытались бы найти целую кучу оправданий и не остановились бы в доказательствах правоты своих слов, находя все больше и больше изощренных способов того, откуда я мог узнать правду. Но чтобы поверить в мое возвращение из взрослой жизни детям, и этого достаточно. Я посмотрел на Серва. Кажется, его булочки жались в ожидании огласки какой-то сокровенной тайны. Он относился к своим секретам более трепетно. «Не помню год, то ли 98-й, но, может быть, раньше», — задумчиво произнес я и постучал пальцами по телевизору. Серый однажды нашел в кармане у отца мелочь. 5 рублей или около того. Взял, потому что дома никого не было, и разрешения спросить было не у кого. А фишки со Street Fighter купить очень хотелось. Чуть позже вечером выяснилось, что отец ничего не заметил. С тех пор началась маленькая криминальная карьера нашего друга Жендос. Не знаю, попался ли ты уже на воровстве, Но если не прекратишь, то рано или поздно батя заметит и всыплет тебе ремня». На Сером лица не было. Жендос же широко открыл глаза и рот, удивляясь новой правде о маленьком воришке. «Да ну на!» Протянул он, начиная нервно хихикать и указывать пальцем на приятеля. «Все это дело прошлое, то есть будущее. Я взял инициативу в свои руки. Но теперь-то вы мне верите?» Пацаны переглянулись. «Расскажите, что здесь происходит, и откуда в этом мире, черт возьми, магия?» Спросил я.